Лучший коп мегаполиса. Предисловие. Свой роман «Лучший коп мегаполиса», предлагаемый вашему вниманию, я считаю необходимым предварить небольшим вступлением, чтоб происходящее в нем стало понятно. Этот роман был написан в далеком 1992 году и, готовя его к публикации, я вносила в него минимум изменений, чтоб сохранить то невероятное настроение, которое возникло у меня в те годы, когда на нас, воспитанных на советской фантастике, вдруг хлынул поток совершенно другой литературы, пришедшей с Запада. Я не собираюсь давать оценок этому процессу, просто вспоминаю, как интересно было воспринимать это новое видение, преломляя через него уже сложившееся мировоззрение. На самом деле история моей героини – это роман эпопея длиной в целую жизнь. Я начала писать о Даше Северовой на заре туманной юности. С ней росла, взрослела и переживала кризисы и трагедии. Я писала свои романы сначала от руки, потом на пишущей машинке и лишь затем на компьютере. И как у каждого писателя, который пишет в стол, а потом однажды решается все-таки представить свои произведения на суд читателей, у меня возник вопрос, с какого романа начать публикации. Ранние кажутся наивными и сырыми, к тому же написаны в столь давние времена, что даже компьютеры и мобильные телефоны тогда воспринимались как фантастика. И, конечно, я выбрала те, которые уже отвечали современному уровню технологий, были более зрелыми и продуманными. Именно потому я начала с «Десятого демона», который прямо подводил к циклу об Аркентине Пилигрим. К моей радости, эти произведения оказались интересны моим уважаемым читателям. Однако со временем я поняла, что вас интересует не только продолжение цикла, но и события, случившиеся до этого. Как моя героиня дошла до жизни такой, и откуда взялись некоторые герои, как произошли значимые события, которые повлияли на нее, а в опубликованных романах лишь мельком упоминаются. Потому я все-таки решила выложить еще несколько ранних романов, по крайней мере, тех, которые на данный момент оцифрованы с машинописного текста, а их сюжет представляется мне довольно увлекательным. Я начинаю с публикации романа «Лучший коп мегаполиса». Однако и у него есть предыстория, которая рассказывалась в более ранних произведениях. Потому я кратко расскажу вам историю моей героини до того момента, с которого начинается этот роман. Сразу оговорюсь, что события в моих произведениях происходят в далеком будущем, образ которого сложился у меня под влиянием советской фантастики. Этот светлый образ так очаровал меня в детстве, что я никак не хочу от него отступать. Это будущее, где хорошие люди живут на процветающей уютной планете, исследуют космос и раздвигают горизонты науки и развития человеческой личности. Да, такой уж я реликт, что есть, то есть. Итак, жила-была девочка, и звали ее Даша Северова. Ее папа был известным ученым-астрофизиком, который пропал без вести в одной из экспедиций в дальнем космосе. Потом папа, правда, нашелся, но это случилось через десяток лет. А пока девочка Даша, будучи дочерью героя космоса, поступила в специальную космошколу Высшего совета космоплавания Объединения Галактики, и окончила ее так успешно, что после выпускной практики одна из всего курса сразу же получила ориентировку на командирскую должность. Ее назначили командиром новенького поисково-спасательного звездолета «Эдельвейс», на котором она собрала молодежный экипаж. Принцип «молодым везде у нас дорога в действии». Шли годы, Дарья Северова, как и ее товарищи, стала опытным поисковиком, успешно выполняла работу в космосе. Подвиги ее экипажа сразу же становились известны всей Земле. Она была активна и ответственна, и потому со временем возглавила поисково-спасательный космофлот Земли, стала членом высших советов космоплавания Земли и Объединения Галактики. К тому же она вышла замуж за своего сокурсника Александра Барского и стала мамой двух чудесных сыновей. А дальше? Дальше сыновья выросли и сами стали офицерами космофлота. А она все так же командовала подразделением флота и своим любимым Эдельвейсом, участвовала в различных советах и ассамблеях, и все было хорошо, хотя, несмотря на сложную и интересную работу, немного скучно. И однажды случилось то, что перевернуло ее жизнь. Отправившись со своей подругой в отпуск на далекую планету, она совершенно неожиданно попала на звездолет «Кобра», которым командовал известный ученый-генетик Рутхард Эльбелин. Он сразу показался ей довольно странным и даже опасным, а со временем она поняла, что находится вовсе не в гостях, а в плену, и Эльбелин на самом деле никто иной, как печально знаменитый император пиратов Ану. С энтузиазмом, свойственным представительнице гуманной земной цивилизации, Даша решила попытаться наладить контакт с этим человеком, но чем больше его тайн она узнавала, тем более запутывалась в странных хитросплетениях новых отношений. Эта странная игра в притяжение-отталкивание закончилась тем, что она все же сбежала от своего нового неприятеля, а после сумела сдать его вместе со звездолетом звездной инспекции. Вернувшись на Землю, она узнала, что Рутель Белин, оказавшись на своей обезоруженной кобре в системе Пиркфорда, превращенной в космическую тюрьму, уничтожил свой звездолет и себя вместе с ним. Однако то, что, казалось бы, кончилось хорошо, на самом деле было совсем не концом этой истории. Вернее, это было началом чего-то нового. Общение с Эльбелином так повлияло на нашу героиню, что она поняла, что больше не может жить в привычном мире. Ей нужно было что-то изменить, начать свою жизнь сначала, может, даже с чистого листа, и она просто уволилась из поисково-спасательного флота и умчалась к звездам, оставив позади друзей, семью, славу, любимую работу и даже собственное имя. Теперь она стала Лорой Бентли, той, кого никто не знает, и чей путь неизвестен ей самой. Для начала она завербовалась штурманом на планету Кронвер, где познакомилась со Стивом Бенбином и его летчиками-истребителями, оборонявшими базу Земли от вторжения. Именно на этой планете она снова встретила Рутель Белина. Как выяснилось, и для него общение со строптивой звездной путешественницей не прошло даром, грабежи на больших космических дорогах утратили для него значимость, куда интереснее оказалось разобраться в себе и своем истинном предназначении. На сей раз они расстались почти друзьями, и Лора вернулась в свое бунгало на курортной планете Рокнер, чтобы отдохнуть от опасных приключений. Однако она чувствовала, что в ее отношениях с Эльбелином осталась какая-то недосказанность, заставлявшая ее с нетерпением, хотя и без особой надежды, ждать новой встречи. И именно в этот момент к ней явился ее старый знакомый Стив Бенбин, который, сам того не желая, снова втянул ее в опасные приключения. Части армейский ас, и я бежала к своему маленькому бунгало. Ноги слегка утопали во влажном лазурном песке, молочная волна океана то покрывала их, окутывая пышной искристой пеной, то отступала прочь с тихим и нежным плеском. Легкий ветер, который обычно мягко овивал лицо, теперь бил наотмашь, ударял в грудь и трепал волосы за спиной. Наверное, я слишком торопилась. Наверное, слишком. Полчаса назад мне сказали, что кто-то звонил из моего бунгало с просьбой передать мне, что меня ждут. Был лишь один шанс из тысячи, что это он. Он вряд ли стал бы звонить и уж в любом случае не стал ждать, но эти две недели, видно, слегка помутили мой разум. Один шанс из тысячи все-таки был, и я бежала к своему бунгало, как антилопа, удирающая от тигра. Все было глупо, глупо до неловкости. Глупо было изнывать две недели, глупо бежать сейчас. Кому это нужно, все время смотреть на дверь, находясь внутри бунгало, надеяться, что он сейчас появится на пороге, возвращаясь с прогулок, что он встретит меня. Если б кто-нибудь сказал мне, что ждать мужчину так трудно. В древности женщины были слабее, но могли прождать всю жизнь, а меня почти свели с ума эти две недели. Казалось бы, эта бесконечная мука должна была истощить меня, но как бы не так. Мик Темпеста, бродяга ближнего космоса, который умудрился к 30 годам сколотить в колониях миллионное состояние, и чья вилла расположена в 5 милях от моего бунгало, утверждал, что я хороший день ото дня, у меня что-то зажигается в глазах, что-то творится с моим телом, что-то окутывает меня загадочной дымкой. Мик знает в этом толк, знает настолько хорошо, что уже 2 года живет в своем дворце как монах, потому что отчаялся встретить безупречную женщину. Пусть продолжает вздыхать по ночам, глядя на луну и запивая вздохи шампанским. Мне не до него. Уже 2 недели меня мутит от одного вида черной одежды, и уже 2 недели я не была в ангаре. Я брожу по берегу океана или пропадаю в косметических салонах, выслушиваю высокоумный бред моего единственного друга морского змеяхова или веду куртуазные беседы с Миком, занимаюсь верховой ездой или фехтованием. И везде я думаю только об этом, о двери моего бунгало и о том, кто должен однажды ее распахнуть. Дверь была открыта, но я сразу поняла, что это не он. Однако я вспорхнула на порог и заглянула внутрь. В кресле у камина сидел живой экспонат для музея культуризма, здоровенный бритый парень с боксерской челюстью и свирепыми глазами. Он ничуть не изменился. Все та же серо-зеленая форма, едва не лопающаяся под напором мускулатуры, та же абсолютная уверенность в своей правоте, основанная на объеме бицепсов, все то же выражение еле сдерживаемой ярости на физиономии. Я вздохнула и, не отреагировав на его поспешный прыжок из кресла в боевую стойку, медленно прошла к бару, присела на краешек легкой банкетки и налила оранжевой жидкости в наполненный льдом высокий стакан. «Что будешь пить?» Он стоял на вытяжку, хотя выражение восторга, граничащего с буйным помешательством, уже сменилось на его лице растерянностью. Однако на привычный вопрос он отреагировал с автоматизмом дрессированной собаки. «Виски без содовой». Я кивнула, налила ему полный стакан и поставила рядом на стойку. Он крякнул, подошел, взял стакан и выпил, не отрывая от меня глаз. У него был такой вид, словно он 30 лет провел в монастыре под замком и вдруг угодил в сераль сказочного халифа. «Ты что, давно женщин не видел?» — спросила я, усаживаясь поудобнее и закидывая ногу на ногу. «Итак, Стив, что ты хочешь мне сказать?» «Здравствуй, Бентли», — начал он и тут же смолк, смутившись неловким обращением. «Можешь звать меня Лоренс, если тебе так удобнее». «Здравствуй, Лоренс». «Здравствуй, Стив. Что дальше? Ты не рада меня видеть?» Он звякнул пустым стаканом по стойке. «Видишь ли, Стив, я не люблю возобновлять прежние знакомства. Это просто проклятие какое-то. Только отделаешься от груза прежних связей, как моментом обрастаешь новыми, и все начинается сначала. Мы с тобой неплохо поработали на Кронвере», — заметил он, присаживаясь на соседнюю банкетку. «Да», — вяло кивнула я. «Было дело. Как тебе Рокнер?» «Неплохая планетка, курортная». «Понял, я здесь отдыхаю, Стив. А когда я отдыхаю, я предпочитаю не то, что не говорить, но даже не думать о работе». «Жаль», — без тени сожаления сообщил он. «А я хотел предложить тебе отличную работенку. Я пока не страдаю от безработицы. Появятся проблемы, я тебя найду. За нее хорошо платят. По-твоему, это меня интересует?» «По-моему, нет. Но это рисковая работа, очень престижная, а главное, она нужна. Настолько нужна, что ее не может выполнить никто другой. Это полеты в зоне нулевой видимости. Перестань, в объединении тысячи асов, не хуже меня, не хуже, но ты не сказала, лучше. Честолюбие не позволило, но если желаешь, там стреляют, Бентли. Я потрясена до глубины души. Ангажируй Джилла. Джилл погиб, там, вместе с Арфа. Там погибли уже 4 экипажа. Джой тоже погиб». «Ясно», — улыбнулась я. «Теперь моя очередь. За что ты меня так ненавидишь, Стив?» Он в ярости саданул кулаком по стойке, вскочил с банкетки и прошелся по ковру. «Погибло уже 8 парней. Отличные летчики, элита флота. Их сбивают, и они падают, исчезая в облаках кристаллического водорода. А эти мерзавцы продолжают терроризировать ближайшие базы, обстреливать транспорты, брать и уничтожать заложников, и готовить мятеж, грозящий распространением преступной заразы на все объединение. А ты, Остриж, ты меня заинтриговал», — проговорила я, отпивая из своего стакана и косясь на дверь, потому что мне показалось, что в небе мелькнуло что-то похожее на звездолет. «Женщину допустят до полетов в подобных условиях, у них не будет выбора». Стив сел обратно на банкетку и заглянул мне в глаза, отчего меня передернуло. «Тебе они разрешат». «Понятно», — кивнула я. «Моя особа не представляет интереса для их генофонда. Кончай вилять», — рявкнул он. Я посмотрела на него сукоризно и негромко заметила: «Со мной так нельзя, Стив. Ты должен это помнить». Он с шумом выдохнул и покорно опустил голову. Я поднялась, стряхнула с ног песок и надела туфли, подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение. «Тебе не будет жалко, если такая красивая женщина исчезнет в облаке кристаллического водорода? На твой взгляд, у меня есть шанс выжить? У тебя есть подходящий план?» «Я не мастак строить планы, Бентли», — устало проговорил Стив, из-под лобья глядя на меня. «Если б я знал, что ты стала такой, я б не прилетел сюда, но теперь у меня нет выбора. Я поднял на ноги столько людей, что подыскать тебя. Мне нужен не исполнитель, мне нужен человек, который плевать хотел на приказы, у которого своя голова на плечах и который способен на риск. Вам будет предоставлена полная свобода действий, тебе и твоему напарнику. Мы не можем больше рисковать безопасностью объединения и пилотами. Я не знаю, кто ты на самом деле и откуда ты взялась, но я знаю, что ты сможешь это сделать». «Кто напарник?» «Армейский истребитель, один из лучших. Он будет старшим в экипаже». Я поморщилась. Не хотелось даже думать обо всем этом. Чувство долго боролось во мне с негой и ленью. Из зеркала на меня смотрела золотая красавица в белоснежном хитоне, красавица с серебристыми струящимися до пояса волосами и томным взглядом. Втиснуть это изящное тело в грубый скафандр и затем в кабину боевого катера? Врешь ты все, милый Стив. Не нужна тебе моя инициатива. Тебе нужен суперштурман для твоего армейского аса. Знаю я этих смуглых парней с бешеными глазами. Старшим в экипаже будет он. Дверь за спиной с грохотом хлопнула. Я поспешно обернулась. Сквозняк, пояснил Стив. Я снова взглянула в зеркало. На лицо золотой красавицы легла тень страдания. Боже, как глупо. Тебе повезло, Стив, что я не обладаю одной скромной добродетелью обычных женщин, произнесла я. Какой? Поинтересовался он. Я не умею просто ждать. Мне нужно что-то делать. Два. Только на борту арендованной мавиетки я, наконец, додумалась спросить, куда мы, собственно, летим. Сейчас на базу звездной инспекции, а оттуда по линии телепортационного сообщения в Пиркфордскую колонию, ответил он. В супертюрьму нашего звездного отечества, уточнила я. Если вы не выполните задание, то супертюрьма лопнет как мыльный пузырь и ее содержимое растечется по всему звездному отечеству, пояснил Стив. Ответственная миссия, согласилась я, пытаясь проникнуться этой ответственностью, хотя у меня не слишком получилось. Добившись своего, Стив, как водится, перестал тратить силы на церемонии. Он снова вспомнил о субординации и о том, что я была подчиненной, а он начальником. Сперва я хотела посбить с него спесь, потом махнула рукой. В сущности, он был не таким уж плохим начальником. Да, в принципе, это было лучшее, на что он был способен. Авиетка в течение получаса доставила нас на базу Зина Рокнери. Атлетичные парни в красивой форме немедленно проводили нас в кабину ТС и стрельнули на самую окраину галактики. Из кабины мы вышли в золотистый коридор и еще один симпатичный юноша в такой же форме повел нас мимо многочисленных постов и пропускных пунктов, оснащенных ужасающе сложными и невозмутимыми идентификаторами и блокировочными воротами. Я ожидала, что, выбравшись из лабиринтов станции ТС, мы попадем куда-нибудь в бункер или на площадь, окруженную высоким забором, прикрытую сверхпрочной сеткой. На худой конец, это должна быть мрачная планета с мрачными постройками и мрачным небом. Но зеркальные двери с мелодичным звоном распахнулись, выпустив нас в светлый и просторный мир зеленого океана, слившихся воедино небес, моря и леса. Изумрудный свет пронизывал все вокруг. Ароматный ветер шелестел в густой листве и широкие белые террасы меж изящных домов спускались к бесконечной набережной, уходящей прямо в волны. Длинноногие загорелые красавицы с цветами в волосах прогуливались по дорожкам с плечистыми кавалерами в темно-синей и голубовато-серой форме. С гор слышался страстный и возбуждающий гул барабанов, выстукивающих единую мелодию огня и любви. «Это штабная планета», — пояснил Стив, заметив, что я остановилась, с недоумением оглядываясь по сторонам. «Для персонала и полиции. Ссыльных здесь нет». Он взял из моих рук сумку и начал спускаться по низким широким ступеням туда, где возле легкого кара нас ждал человек в синей форме колониальной полиции. Мимо меня проскользнул, улыбнувшись на ходу, белокурый инспектор. Он на мгновение обернулся, махнул рукой и исчез в зарослях розовых кустов. Я усмехнулась, поправила прическу и последовала за Стивом, покачивая бедрами и постукивая каблучками сапожек, размышляя на ходу, что в черных джинсах и кожаной куртке я, конечно, выгляжу неплохо, но стоило надеть что-нибудь более открытое. Зеленые пейзажи изумрудной пронеслись мимо, очаровывая своей красотой и исчезая позади. Кар доставил нас на космодром. Мы обогнули невысокое здание из стекла и металла и вышли на поле. Там уже ждал готовый к полету скоростной бот. «Через 3 часа будем на месте», — сообщил Стив, поднимаясь по трапу. Я не без сожаления оглянулась туда, где плескались зеленые волны океана, и поднялась вслед за ним. 3. Я сидела на стуле нога на ногу и думала, что если б надела что-нибудь более открытое, то попала бы в дурацкое положение. Мне вообще следовало влезть в летный комбинезон с множеством накладных карманов, на ноги надеть тяжелые ботинки, волосы остричь под мальчика, а лучше вообще сбрить, глаза спрятать за черными очками, а в зубы взять громадную трубку, набитую табаком, от которого не только мухи, но даже птеродактили дохнут. Может быть, тогда на физиономии этого парня было бы меньше недоверия. Он сидел напротив за массивным столом. За его спиной висели побитые молью драпировки красного бархата. Над головой за грязным стеклом круглого иллюминатора клубилась черная бездна. Он был еще не стар, но в черных волосах и густых усах уже светилась седина. Темно-синяя форма идеально сидела на квадратных плечах. «Вы умеете летать?» — наконец спросил он, хмуро глядя на меня, послышался зуммер, напоминающий писк комара. Стив Бин-Бин, сидевший сбоку в большом кресле, из-под драной обивки которого торчал розовый поролон, встрепенулся, но армеец в синем мундире поморщился и жестом приказал ему сидеть, потом достал из кармана черную планшетку коммуникатора и нажал кнопку. Я едва разобрала донесшийся из динамика низкий хрипловатый голос. «Ларше, по-армейски и здесь». «Тормон, входи», — ответил армеец. Дверь за моей спиной хлопнула, и вошел еще один. Он прошелся по вытертому ковру и остановился у окна, за которым ничего не было видно, кроме бесконечной и беспросветной тьмы. Он был невысокого роста и отлично сложен. Черный кожаный комбинезон, перетянутый жесткими ремнями, облегал широкие плечи и узкие бедра. На плечах поблескивали погоны, на рукаве – золотая эмблема, на поясе – легкая кобура и тисненные ножны с кортиком. Нетрудно было догадаться, что это мой ас. Я спросил, умеете ли вы летать? Повторил свой вопрос, сидевший за столом армеец. Нет, ответила я. Стив заерзал в кресле, отчего оно оглушительно заскрипело. Летчик оторвался от окна и взглянул на меня. Он был довольно молод. Я до сих пор не научилась определять возраст армейцев, но он был старше 25 и моложе 40. Его красивое смуглое лицо казалось замкнутым и суровым, но в этот миг в черных глазах мелькнула ирония и по губам скользнула тонкая усмешка. «Нет», — спросил он. Я покачала головой. «Увы, у меня нет крыльев, но я умею управлять летательными аппаратами». «Вы что, собираетесь здесь шутки шутить?» — возмутился сидевший за столом армеец. «С ней так нельзя», — буркнул Стив, скрипнув креслом. Летчик покачал головой и снова вернулся к созерцанию тьмы. «Как вас зовут?» — спросил армеец в синем мундире. «Это допрос?» — поинтересовалась я. «Нет», — слегка опешил он. «Мне следовало догадаться. При допросе, насколько мне известно, прежде чем задавать вопросы, представляются». Он шумно вздохнул. «Я комиссар Тарсум, комендант колонии. Бин-Бина вы знаете. Этот парень у окна, майор Руфах, летчик-истребитель эскадрильи смерти ВКС Армы». Руфах на мгновение обернулся и сдержанно кивнул, потом снова повернулся к окну. «Мне было жаль, он меня заинтересовал. Я слышал об эскадрилье смерти, летчики которой на разбитых трофейных истребителях сражались против кораблей-убийц системы ГРУМ и даже иногда побеждали». «Простите, майор», — проговорила я, — «сколько ГРУМов вы сбили?» Он снова обернулся и молча поднял два пальца. «Он один из лучших», — с тяжким вздохом сообщил комиссар. У него был такой вид, словно ему стыдно в этом признаваться. «Понятно», — кивнула я. «Меня зовут Лоренс Бентли, но я никогда никого не сбивала, если мне не изменяет память. Летать я умею, точно», — встрепенулся Стив. «Ты-то откуда знаешь?» — фыркнула я. «Ты ж все время продержал меня в подвале за пультом, но в принципе, он прав. Я точно умею летать, вернее, управлять летательными аппаратами», — не оборачиваясь, уточнил Руфах. «Верно», — кивнула я. «Что мне предстоит сделать?» Тарсум по-прежнему смотрел на меня с сомнением. «Я могу убраться отсюда хоть сейчас», — заметила я. «Даже не буду требовать компенсацию за прерванный отдых». Руфах посмотрел на комиссара. Тот снова шумно вздохнул. «Позывной майора — Торнадо. Назовите свой. Сигма». «Почему именно Сигма?» «Я всегда говорю первое, что приходит в голову. Это приносит мне удачу». «Удача — это то, что нам понадобится более всего», — заметил майор. «Мы пошли, Рирм», — обратился он к Тарсуму. «Я сам введу Лоренс в курс дела. За выполнение задания вы получите 1 000 000 кредитных единиц», — сообщил комиссар. «Ладно», — кивнула я и, взяв сумку, вышла из комнаты. 4. Мы, не торопясь, шли по длинному коридору. Из-под обшарпанной обшивки стен проглядывала поблескивающая сталь. Металлический пол был застелен бесконечной ветхой циновкой. За грязными иллюминаторами чернела ночь космоса, в которой почти не было звезд. «Я провожу вас в каюту», — произнес Руфах. «Там мы и поговорим обо всем». «Хорошо, майор, зовите меня Торнадо. Меня все так зовут. И друзья, и враги. Пусть будет так». Мы снова пошли молча. Он с интересом посматривал на меня, а я — на него. Неожиданно нам навстречу выскочил какой-то маленький худой человечек, покрытый выцветшей лиловой чешуей. «Когда это все кончится, легавый?» — рявкнул он. «Я теряю доходы и клиентуру. Кто мне за все заплатит?» «Тебе за все заплачено», — ответил Торнадо. «Исчезни». Человечек возмущенно замахал руками, но все же убрался с дороги. «У них все легавые», — проговорил армеец. «Знаете, где мы находимся? Это знаменитая таверна под колесом. Вот это», — изумилась я. Он кивнул, потом подошел к ближайшему иллюминатору и поманил меня. «Видите этот черный шар прямо перед нами? Это Тартар, самая неуютная планета колонии. На ней могут жить только анаэробы, то есть гуманоидам, рептилиям, амфибиям и другим им подобным. Путь туда закрыт. Над поверхностью планеты располагались несколько законсервированных военных баз, которые берегли на случай конфликта в колонии. Водородно-гелиевая атмосфера, перепады давления, сильное излучение, вихревые, восходящие, нисходящие потоки – все это, казалось, должно было обеспечить сохранность баз, потому что на технике, которой разрешается пользоваться ссыльным, до них добраться невозможно. Но недавно группа бывших офицеров свергнутого армейского императора каким-то образом захватила крейсер полиции. Короче, теперь они там, внизу, отборные гончие императорской псарни. С ними около сотни террористов и боевиков. Они хотят расконсервировать базы и, если им это удастся, в колонии начнется война. Местные головорезы их поддержат, потому что огнестрельное и холодное оружие в колонии разрешено носить всем. На каждой планете и в каждом городе есть своя организация ссыльных, которые помогают полиции в мирное время, но случись что, немедля приставит пистолет к ее виску. Я не разделяю пессимизма некоторых полицейских и не думаю, что война может выплеснуться за пределы колонии, но то, что удержать ее в наших границах будет стоить большой крови, я не сомневаюсь. Он посмотрел на клубящийся за иллюминатором черный шар. Это обойдется дороже, чем мятеж в седьмой колонии, тихо произнес он. А там было страшно. Вы были там? Спросила я. Он молча кивнул. Я не хочу, чтоб что-то подобное повторилось здесь. А здесь все будет гораздо хуже. И как это можно предотвратить? Базы законсервированы. На время их расконсервации мятежникам нужна станция жизнеобеспечения. Эту роль сейчас выполняет тот самый крейсер полиции. Его синтезаторы работают на полную мощность, чтоб обеспечить воздухом, водой, пищей и энергией все 5 баз. Людей на крейсере нет, потому что находиться там при таком режиме работы автоматики – самоубийство. Необходимо уничтожить крейсер. После этого можно будет совершенно спокойно снять с баз заговорщиков. Они, конечно, постреляют, но при нашем оснащении это не опасно. Сколько времени нужно, чтобы расконсервировать базы? В их положении довольно много. У нас еще есть 2 недели, но после этого 5 вооруженных от мачты до киля баз поднимутся со дна водородно-гелиевого океана и нам придется очень плохо. Я посмотрела на Тартар. Я не представляю себе, как можно уничтожить крейсер, скрытый под слоем облаков. Неужели истребители летали туда, чтобы сделать это? Среди этих парней не было самоубийц, возразил Торнадо. Их задача была проще. Нам точно известен сектор, где на гравитационных якорях стоят базы. Уйти они не могли. Где-то в том же секторе расположен и крейсер. Его можно сбить с орбиты с помощью лучевой установки, но для этого нужно знать координаты. Задачей летчиков было спуститься под облака, сделать снимки поверхности океана жидкого молекулярного водорода, над которыми находятся интересующие нас объекты. Вы умеете пользоваться камерой ИЛМ? Конечно, кивнула я. А почему не отправить туда беспилотники? Их еще легче сбить. Как? Все 4 истребителя и десяток беспилотников были сбиты грумами. Грумами? Я была потрясена. О, звезды! Но откуда здесь грумы? Несколько грумов со снятым вооружением были официально пропущены в колонию. Детали пушек и пулеметов, видимо, были изготовлены здесь, а те, которые нельзя было изготовить, ввезены контрабандой. Странно все это, пробормотала я. Что странно? Все странно. Завезли детали, собрали грумы, сколотили организацию, захватили крейсер, отыскали в этом черном тумане базы, а полиция и колониальный отдел безопасности звездной инспекции оказались поставлены перед фактом. По-моему, такое случилось впервые за все время существования колонии. Сама система ее организации делала невозможным подобное, ведь полиция всегда очень четко контролировала ситуацию на планетах и вовремя предотвращала попытки формирования подобных заговоров. Я уж не говорю о том, что не то что координаты расположения, но и сам факт существования этих баз наверняка был строжайше засекречен. А угнать крейсер полиции – фантастика. Он мрачно смотрел на меня. Нас это не касается. Пусть инспекция сама разбирается с заговором, если допустила его. Мы должны раздобыть координаты крейсера, если нам позволит это сделать. В. Из окна моей каюты, к счастью, Тартар был невиден. Я спокойно разобрала вещи, приняла души, накинув халат, присела на жесткую кушетку. В углу стояла широченная мягкая кровать, но мне показалось, что, если даже во всем объединении блохи вымрут, она все равно останется их последним оплотом. Я уже знала, что таверна, а вернее, целые гроздья таверн, казино и трактиров, облепившие большую кольцевую орбитальную станцию, были сейчас закрыты для посещения и наскоро оборудованы под базу полиции. Мятежом занималась именно полиция. Отдел безопасности почему-то участия в этом не принимал, по крайней мере, явно. Мне страшно не нравилось это дело. Немного поразмыслив, я пришла к выводу, что оно куда сложнее, чем объяснил мне Торнадо, но он не изъявил желания обсуждать эту тему, сказав, что его задача состоит только в обеспечении операции по уничтожению крейсера, что он летчик, а не легавый, и что такой красивой женщине нужно меньше думать о чужих происках и больше о том, чтоб выкарабкаться из этой скверной истории живой и с миллионом в сумочке. Я хотела заметить ему, что эти две темы тесно связаны, но вовремя сообразила, что лучше промолчать. Дело было не в том, что я не доверяла ему, хотя так оно и было, а в том, что он явно не доверял мне. Теперь я сидела, пытаясь понять причины этого недоверия, но вместо этого мне в голову лезла всякая чепуха вроде того, что у него красивые глаза и потрясающая жестикуляция. Как все армейцы, он делает много лишних движений, но выглядит все это. Черт возьми, нашла время. Я решительно встала и не менее решительно достала из шкафа рабочий комбинезон. Потом уже не так решительно осмотрела его просторные штаны и грубую застежку, потихоньку засунула обратно и прикрыла дверцу. Из комнаты я вышла, постукивая каблуками и поглаживая ладонями обтянутые эластичным черным джинсом бедра. Я спустилась вниз в небольшой ресторанчик, оборудованный под клуб для полицейских, занятых в операции. Торнадо был там, он сидел у окна и, потягивая темное пиво, смотрел куда-то сквозь грязное стекло. Услышав мои шаги, он посмотрел на меня и улыбнулся без особого энтузиазма. Зато я наградила его самой ослепительной улыбкой, на какую была способна в этот момент. Не давая ему встать, я поспешно приземлилась на стул напротив. Ко мне подскочил официант, оказавшийся все тем же чешуйчатым человечком. Правда, теперь он был больше испуган, чем рассержен, и боязливо посматривал на Торнадо. Я заказала кофе и, когда человечек умчался на кухню, армеец указал за окно: «Взгляните-ка туда». Я попыталась сделать это, но он покачал головой: «Так вы не увидите. Нужно смотреть отсюда». Я встала, обошла стол и, остановившись у него за спиной, увидела у причальной мачты небольшой звездолет. Чтоб рассмотреть его получше, мне пришлось придвинуться ближе к окну, и я невольно оперлась рукой о плечо Торнадо. Оно было твердым и горячим. Я почувствовала, как он слегка вздрогнул и отодвинулся. «Это Грум», — произнес он, — «трофейный. Его привел сюда Джил, как теленка на веревочке. Это был его третий вылет, а с пятого он не вернулся». Я села на свое место. Официант принес поднос с кофейником и чашечкой наперстком для меня и новую кружку пива для Торнадо. «Когда полетим?» — спросил армеец, проводив официанта взглядом до дверей кухни. «Вы командир, вам и решать», — пожала плечами я. «А если серьезно, пока я не буду уверена, что обещанный мне миллион не пойдет на пышные похороны, я не полечу. Может, хотя бы слетаем, осмотримся? У вас сколько жизней, майор?» «Много. А у меня вечная, но одна. Предложение: есть записи полетов наших предшественников в аппаратной». Я щелкнула пальцами официанту, который как раз в этот момент выглянул в зал. Он тут же примчался. «В аппаратную», — приказала я, указав на свой поднос, и поднялась. Торнадо некоторое время хмуро смотрел на меня снизу вверх, потом тоже встал. Когда мы выходили из зала, навстречу нам попались два высоких лазнейца в сиреневых комбинезонах. Они приветливо кивнули нам и прошли к столику. «Эти парни будут следующими за нами», — пояснил Торнадо. «Вы меня ободрили, майор», — проворчала я. 6. «Странное дело», — проговорила я, глядя на экраны в аппаратной и отпивая из своего наперстка. «Такое чувство, что их там ждали. Каждый раз все 15 полетов. Такое возможно?» «Нет. На крейсере было не так много горючего, которое подходило бы для грумов. Но там очень мощные локаторы». Я покачала головой. «Смотрите, где они их встречали. Грумы не успели бы достичь этой высоты, даже если б локаторы подавали сигнал в момент вылета истребителя». «Вы согласны?» «Пожалуй», — кивнул он. «Даже если они знали о моменте вылета, чем нам это поможет?» «Пока это сильно мешало. Нужно узнать источник их информации. Это не наша с вами компетенция и времени не так много. И даже если нас не встретят здесь, то встретят ниже. Собьют в два счета. А что они делают после того, как сбивают? Ничего. Уходит. То есть дают упасть? Торнадо кивнул. Я развернулась в поворотном кресле и взглянула на него. Хотите кофе? Очень помогает мыслительному процессу. Вы считаете, что мой мыслительный процесс нуждается в помощи? Я пожала плечами. Это единственный шанс, майор. Они дают упасть и уходят. Какие у нас истребители? Армейские махарты. Это последние истребители, которые были выпущены до того, как на арме было прекращено производство оружия. Да, я помню. Там отличный движок. Берет максимум с места, верно? Торнадо молча посмотрел на меня, потом на экран за моей спиной, быстро повернулся к пульту и застучал пальцами по клавиатуре компьютера. Да, это хорошая мысль, сказал он. Можно попробовать. Но удастся ли нам уйти? Нам может не хватить скорости. Или рискнем? Нет, покачала головой я. Мне понравились эти лазницы. Я не хочу, чтоб они подвергали свою жизнь опасности. Лучше сделаем все сами. И спустимся, и вернемся. Может, используем восходящие потоки? А у нас есть их схемы? У нас все есть, кроме этих проклятых координат. 7. В старом замусоренном ангаре среди обшарпанных разномастных капсул и катеров была освобождена площадка, на которой клином стояли 5 хищных красавцев, сверкающих серой и черной сталью с угловатым символом армы на широком выпуклом бронещите. Их освещали яркие прожекторы, вокруг сновали механики со смуглыми суровыми лицами и с сине-черными густыми волосами. Мы стояли у края площадки. Я и Торнадо в легких защитных скафандрах, держа шлемы в руках, Стив, усиленно пытающийся скрыть беспокойство, и мрачный Торсум. «Вы все продумали?» – спросил он, глядя на Торнадо. Тот молча кивнул. Его лицо в ярком свете напоминало бронзовую маску, он был совершенно спокоен. Комиссара по какой-то причине не удовлетворил его ответ. «Ты все продумал?» – делая ударение на первом слове, произнес он. «Это двойной риск, ты же понимаешь. В данном случае ты рискуешь только своей головой, но...» «Я когда-нибудь рисковал понапрасну, Рирм?» – спросил Торнадо. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» – резко ответил Торсум и отошел. Стив прокашлялся и посмотрел на меня. «Думаю, ты не подкачаешь, Бентли», – проговорил он. «Я тоже так думаю», – кивнула я. «На махартах все оснащение армейское, киберсистемы лазнейского производства», – сообщил Торнадо. «Отлично, я поправила перчатки на руках. Пульты клавишные или сенсорные? На ваш выбор, сенсорные. Крайний слева», – он указал одному из механиков на дальний истребитель. «Бентли», – Стив взглянул на меня из-под лобья. «Я понимаю, ты молодая женщина и не собираешься умирать, но все же если что-нибудь случится, может быть, кому-нибудь сообщить». Я взглянула на Торнадо, он с интересом смотрел на меня. Я рассмеялась. «Ах, Стив, с таким мужчиной, как мой пилот, не страшно рухнуть в тартар». Но, я перестала смеяться, если это случится, то пусть для тех, кто меня любит, я останусь живой. Ты понял меня? Хорошо. Если что-нибудь случится, я не буду разыскивать твоих близких и сообщать о твоей гибели в средствах массовой информации. Правильно, неизвестный герой, это тоже герой. К нам подошел механик. Капсула готова, майор, доложил он. Спасибо, Аблад. Мы направились к машине. Верхние бронещиты, передний экран, панель были подняты. Просторный для обычного истребителя салон был разделен на два отсека. Первый – приборная панель, штурвал и кресло пилота. Второй – позади, широкий пульт штурманского кибера и кресла. «Камера прикреплена на днище», – объяснил мне механик. «Вывод дистанционного управления – вот здесь, вместо планшетки катапультирования. Катапультироваться все равно некуда». Я кивнула и запрыгнула в свой отсек, поудобнее расположилась в кресле, пристегнулась ремнями безопасности и надела шлем. Торнадо внимательно наблюдал за мной, потом обернулся к механику. «Удачи, майор», – произнес тот и неожиданно обнял его. «Только вернись, Торнадо, война окончена. Я всегда возвращаюсь, Аблад, ты же знаешь», – улыбнулся Торнадо. Механик отошел. Майор легко запрыгнул внутрь катера и исчез из виду. Через несколько минут я услышал лязг захлопнувшийся экран панели, а затем медленно опустился бронещит, окончательно отделивший меня от остального мира. «Проверка связи», — услышала я в шлемофоне низкий хрипловатый голос. «Окей, шкипер, слышимость нормальная», — отозвалась я. Пока Торнадо выводил махарт из ангара, Я успела просчитать программу и передать ее на пилотский пульт. Уже в голосе моего пилота послышалось не столько удивление, сколько недоверие. Можете проверить, если есть время. Нет, но если что, нам погибать вместе. Вы говорите не о том, майор. Я разозлилась на него. Если ты мне не доверяешь, так зачем соглашаться на совместный полет? А если согласился, то... По загоревшейся сбоку красной точке я определила, что он ввел программу в работу. Было тихо, настолько тихо, что, прислушавшись, я могла уловить в наушниках его дыхание. Отличный армейский двигатель работал безукоризненно и совершенно бесшумно. На экране передо мной медленно проплывали расплывчатые, постоянно изменяющиеся пятна и ни одной неподвижной координаты, за которую можно было бы зацепиться при ориентировании. Судя по мелькающим на боковом табло цифрам, мы постепенно снижались. Я развернула координатную сетку на экране, и изображение стало трехмерным. «Минут через пять нас должны встретить», — проговорила я. Торнадо молчал. Его дыхание по-прежнему было ровным и спокойным. Я включила верхний экран, на котором могла увидеть его лицо. Сквозь прозрачное, как воздух, стекло гермошлема он смотрел на меня. «Я знал, что вы сейчас включите этот экран». Он опустил взгляд на приборы. Я больше не видела его глаз, только темно-синие ресницы на светлой бронзе лица. «Нас встречают. Сколько времени вам понадобится?» «Трудно сказать, но шашка на корме должна взорваться в тот момент, когда мы будем точно над районом. Мы будем немного южнее, нужна корректировка на атмосферные течения. Дайте мне координаты исходной точки», немного помолчав, произнес он. «Я попробую начать падение с нее». Я снова принялась за расчеты. Тем временем четыре ярких огонька появились и на моем экране. Четыре стремительно перемещающихся и искусно маневрирующих корабля-убийцы. Наш Махард был рядом с ними ничтожной и неповоротливой песчинкой. Грумы обступили нас со всех сторон. «Мы уже в секторе обстрела», — сообщил Торнадо. Голос его не дрожал, но взглянув на экран, я увидела, что его лицо заблестело от пота. «Снижайтесь и выходите на координату. Я даю вам право на ошибку, но не более 2000 километров в любую сторону». «Понял». В следующий момент я почувствовала сильный удар, и меня вдавило в кресло. Истребитель резко рванулся с места и ушел в глубокой пике. Тревожно замигало табло «Лучевая атака». Катер снова тряхнуло и меня швырнуло вперед так, что ремни безопасности едва не врезались в тело. Снова рывок. Потом резкий толчок и корпус завибрировал. Слева раздался глухой рокот. Дублирующий блок зажег алую надпись. «Пожар левого двигателя». «Проклятие!» – прохрипел Торнадо. «Нас задели». «Вижу», – сообщила я. «Передайте мне управление двигателями и занимайтесь маневрированием». Он промолчал, но спустя несколько секунд сбоку выдвинулся серебристый контейнер и раскололся на две половинки, открывая симметричные пульты. Я занялась левым. Мне кое-как удалось отстрелить пробитые сегменты и заблокировать оборванные каналы. «Нас уводит влево», — крикнул Торнадо. Я поспешно скорректировала мощность правого двигателя. Скорость резко упала. Я бросила взгляд на экран. Истребитель петлял, как кролик, но грумы уже заходили на позицию полного обстрела, когда у нас не должно было остаться шансов уйти из-под их огня. Выбора не было. Я развернула контейнер и сдвинула стекло над третьим щитком. Включаю резервный двигатель. А, дьявол, все равно другого выхода нет. Я нажала красную кнопку на щитке, и в тот же миг Махард затрясся в дикой пляске, но в одно мгновение вынырнул из зоны обстрела. «Мы в исходной», — сообщил пилот. Я поспешно выключила резервный двигатель. Грумы устремились к нам. Я лихорадочно соображала, почему мы не взорвались, когда были включены все три двигателя, что в любом случае должно было закончиться плохо, когда меня вдруг снова бросило на пульт, а ремни впились до костей. Машинально я ударила по кнопкам обоих пультов и увидела, как замелькали на боковом табло цифры. Мы стремительно падали вниз. В ушах раздался свист, который скоро перешел в вой, раскаленными спицами вонзившийся в мозг. В глазах потемнело, твердая душная волна тошноты выросла в груди и подкатила к горлу. Я, задыхаясь, прижалась к спинке кресла. Я знала, что отключаться нельзя, чтоб вовремя остановить падение и вывести катер на горизонталь. Я прилагала все усилия, чтоб удержаться на поверхности сознания, но, когда вдруг явственно ощутила, что кровь начинает пузыриться в жилах, а сердце раздувается и не помещается в грудной клетке, страх перед жуткой и нелепой смертью вспыхнул в моей раскалывающейся от боли голове, и все пропало. Я приходила в себя с трудом. Я почти не чувствовала тела, только руки и голову. Я ничего не видела, хотя глаза мои были открыты. Сквозь оглушительный шум я слышала издалека чей-то зовущий голос. Я еще не разбирала ни тембра, ни слов, но зов был требовательным и настойчивым. «Лоренс, вы слышите меня? Мы над районом. Снимайте». Я попыталась оторвать голову от спинки кресла. Мне это не удалось. Я с трудом пошевелила пальцами, потом пододвинула руку к пряжке на животе и негнущимися пальцами расстегнула ремень. Оттолкнувшись от подлокотников, я оторвалась от спинки и с размаху упала грудью на пульт, но экран оказался как раз перед моими глазами. Через черный туман я разобрала 5 ярких огней и, лишь невероятным усилием сосредоточившись, разглядела эту маленькую точку, которая была нашей целью. «Вы видите крейсер? На моем экране ничего не разобрать». У меня не было сил отвечать. Я медленно повернула голову вправо, потихоньку пододвинула руку, чтоб она легла пальцами на кнопку дистанционного управления камеры ИЛИМ. Нажала. Щелчок. Снова. Еще один. И еще. «Можно уходить», прошептала я, сама не слыша своего голоса, но торнадо каким-то образом услышал. Только тут я сообразила, что контейнера со щитками двигателей передо мной уже нет. Я оперлась руками о пульт и снова откинулась на спинку. Было душно. Торнадо сочувственно смотрел на меня с экрана. «Уже все, мы возвращаемся. У вас все в порядке?» Я саркастически усмехнулась, и в этот миг снова замигало табло «Лучевая атака». Я еще ничего не успела сообразить, как мои пальцы ловко и привычно застегнули ремни и в спокойном ожидании легли возле сенсоров. «Откуда стреляют?» – спросила я и едва разобрала свой слабый голос. «Снизу. Наверное, они дистанционно управляют лучевыми орудиями крейсера. У этих пушек большая мощность и ювелирно точный прицел. Нужно взлетать. Маневрируйте, торнадо. Мы должны протянуть несколько тысяч километров и войти в восходящий поток. Координаты?» Пальцы не летали, как обычно, а ползали по сенсорам, но ползали уверенно, как муравьи в своем муравейнике, несмотря на то, что машину болтало из стороны в сторону. Меня мутило и в глазах снова начало темнеть. Я решила не мучить себя и опустила веки. Сразу стало легче, хотя на горле тугим жгутом лежало удушье. Я знала, что мои руки не ошибутся и доделают свою работу, даже если я сейчас впаду в беспамятство. Они доделали. Последним аккордом они нажали боковой сенсор передачи, и я позволила себе больше не сопротивляться. 8. Первое, что я почувствовала, это, что меня вынимают из отсека и куда-то несут. Потом я очутилась на жестком стуле. Кто-то звал врача, кто-то выяснял, кто позволил мне отстегиваться во время полета. К концу фразы я поняла, что это Стив. Торнадо устало огрызнулся, что я не спросила у него разрешения. Торсум послал кого-то за кристаллом со снимками, на которых была заснята диспозиция крейсера. После этого мне, наконец, удалось вздохнуть. Кто-то пощупал мой пульс, и голос Стива высказал соображение, что доктора можно не беспокоить. Я открыла глаза и, еще не успев выделить что-либо похожее на бин-бина из общей путаницы кругов и ярких пятен, отчетливо произнесла: «Катись отсюда, я ж говорил», — торжествующе воскликнул Стив, и я услышала его тяжелые удаляющиеся шаги. «Как все прошло?» — спросил голос Торсума. «Нормально, лучше, чем можно было ожидать», — ответил Торнадо. «Но дамочка оказалась слабовата, я б не сказал. Просто, скорее всего, ей не приходилось летать на таких гробах, как мне. У нее нет привычки к большим перегрузкам. Привыкнет. Вряд ли ей это нужно. Пойду, проверю, как там ваши успехи». Торсум вышел. Я проводила его взглядом. Теперь я уже знала, что нахожусь в том самом закутке, где мы одевались к полету. Я сидела на металлическом стуле, прижавшись плечом и щекой к холодной шершавой стене. Я смертельно устала, мне было плохо и грустно. Торнадо стоял в 2 шагах, облокотившись на косяк. Увидев, что я смотрю на него, он спросил, как тогда, в катере. «У вас все в порядке?» «Холодно», — пожаловалась я, и мой голос прозвучал жалобно, как у ребенка. Он оторвался от косяка, расстегнул скафандр и стянул его с плеч. Потом подошел ко мне вплотную и остановился рядом. Я уткнулась лицом ему в грудь и обняла за талию. Он положил мне одну руку на плечо, а другой осторожно погладил по голове. Боль и усталость медленно отступили. От горячего сильного тела исходило тепло, а от крепких и таких нежных рук – покой. Мне стало легче. Он мягким движением снял мои руки со своей талии и опустился на колени. Его лицо было рядом с моим. «Тебе лучше?» – спросил он. «Да, спасибо», я обвила руками его шею и опустила голову на теплое плечо. От черной мягкой кожи мундира пахло травой. Погон приятно холодил щеку. «Я не хотел, чтоб вы летели со мной», произнес он. «Стив описывал вас иначе. Он ничего не понимает в женщинах», прошептала я. «Скорее всего». Он повернул голову, чтобы взглянуть на меня, и его губы оказались совсем рядом с моими. Я была слишком слаба и устала, чтоб сопротивляться этому. Я закрыла глаза и почувствовала, как он крепко обнял меня и поцеловал, а затем раздались шаги. Я встрепенулась, с удивлением ощутив неожиданный прилив сил. Торнадо обернулся к дверям. Вошел Тарсум и, хмуро посмотрев на него, произнес: «Кристалл памяти с камеры поврежден, снимков нет». Их потемневший кристалл в обожженной оболочке лежал на столе. Вокруг него стояли офицеры полиции во главе с комиссаром Бин-Бин и еще несколько человек в штатском. Торнадо сидел неподалеку в кресле и задумчиво изучал стену. «Такая операция, и коту под хвост», — воскликнул Стив. «Придется лететь снова», — заявил Тарсум. «Лети», — флегматично откликнулся Торнадо. Комиссар обернулся ко мне. «Как могло оказаться, что кристалл поврежден? Не представляю себе», — пожала плечами я. «Я к нему не прикасалась. Это камера последнего поколения, которая используется земным космофлотом для работы в атмосфере планет-гигантов. А кто ее устанавливал? Армейские механики. Тогда я не удивляюсь». Тарсум яростно зашипел, а Торнадо бросил на меня холодный взгляд. «Вы сорвали операцию, и вы за это ответите», — рявкнул комиссар. «Я сорвала операцию?» — переспросила я. «Это слишком серьезное обвинение, чтоб я могла проигнорировать его. Вам придется представить доказательства, а я оставляю за собой право защищаться». «Каким образом?» «Я утверждаю, что среди вас, я повторяю, среди вас у мятежников есть свои люди. Может, только один человек, но я не собираюсь отвечать за этого мерзавца. Вы знаете, о чем говорите». Я молча кивнула. «Только не убеждайте меня, что у мятежников такие мощные радары, что они засекают истребитель в тот момент, когда он покидает базу. И не говорите, что до сих пор никому не пришло в голову запросить с Земли установку «Орлиный глаз», которая без всяких проблем и жертв дала бы вам совершенно четкие снимки океана. Что это за установка?» Тарсум обернулся к одному из штатских. «Есть такая. Она используется для исследования Юпитера. Ее возможности действительно позволяют делать такие снимки, в принципе. Выяснить немедленно». Тот кивнул. «А вы, Бентли, задержитесь на базе до конца операции». «Я и не собиралась прощаться», усмехнулась я и, подойдя к столу, взяла в руки кристалл. На просвет он был черным, но по граням пролегали чуть заметные дымчато-серые полосы. «Вы меня за идиотку держите, комиссар?» Кристалл был сожжен после активации записи, то есть после того, как мы вернулись на базу. «Это вам скажет любой компетентный специалист, если у вас, конечно, такие есть». Швырнув кристалл обратно на стол, я вышла из комнаты и с грохотом захлопнула за собой дверь. В клубе играла музыка в гавайском стиле. На небольшой площадке между столиками черноволосый мужчина и смуглая девушка, оба в полицейской форме, танцевали жаркий, покруче нашей ламбады танец. На них смотрели суровые армейцы, расположившиеся за столами со стаканами с сиреневым напитком. В воздухе плыл аромат лавандового вина. «Армейцы», — подумала я, проходя к свободному столику у окна, «одни армейцы. Можно подумать, это их национальный конфликт. Хотя, так оно и есть. Там внизу тоже армейцы. Старые счеты, неурегулированные споры. Черт знает что. Суровые бойцы и лучшие солдаты объединения, смертельно уставшие от 500-летней космической войны. Представить себе не могу. 500 лет войны. Да, наверное, это должно надоесть. Или войти в кровь. А мутации? Они же сильно мутируют, попадая в условия другой планеты. А если не сильно, так, по крайней мере, неизбежно, и не столько физически, сколько психически. Этот мерзавец может быть любым из них. Я обернулась. Ко мне несся официант. «Прошу прощения, мадам, ваш заказ – кофе». И все. Когда он умчался, я мысленно обругала себя. Пить кофе натощак, да еще второй раз за сутки – это уже разврат, но мне необходимо было поднять жизненный тонус, а шевелиться не хотелось. Неожиданно я уловила за соседним столом знакомое имя. «Негодяй», — продолжал бородатый мрачный человек, обращаясь к собеседнику. «Если б я не знал точно, что он сдох, я бы подумал, что вся эта заваруха — его работа». Торнадо клялся, что Анну мертв, что он сам видел, как горел его корабль. Все равно негодяй. Я помню, что творил его сброд в седьмой колонии. Не дайте светлые звезды, чтоб это повторилось и здесь. Хорошо, что с нами генерал Рирм и Торнадо. Торнадо, пробормотал его собеседник. Он сильно изменился с тех пор. Он стал холодным, как лед, а был горячим, как пламя. Он слишком долго провел вдали от наших гор. Говорят, что космос уродует душу. Не трогай Торнадо, с угрозой произнес Бородатый. В седьмой я был его адъютантом, когда он командовал отрядом «Призрак». Он всегда был впереди, и я уже тогда не видел на его лице ни страха, ни бешеной ярости. Как и подобает горцу, вступившему в пору зрелости, он научился держать себя в руках. И все же, он уже меньше похож на армейца. Я слышал, что его лучший друг – землянин. Не забывай, что Земля заключила договор с Элкором еще тогда, когда элкорцы убивали наши семьи. Ану тоже, по слухам, был землянином. Чушь. После этого договора элкорцы мало-помалу сбавили прыть, а вскоре согласились на перемирие. И не забывай, друг, что земляне стремились к окончанию нашей войны, не меньше, чем лазнийцы, представлявшие нас на переговорах. А этот выродок так нет стада без паршивого барана. Те псы, что окопались сейчас внизу, чистокровные армейцы. Выдав этот решающий довод, он поднялся и направился к дверям. Официант, наконец-то, принес мне поднос с кофейником. Я вернулась к своим невеселым мыслям, предварительно отметив про себя, что даже упоминание о столь занимавшем меня до того человеке не пробудило сейчас в моей душе ни волнения, ни тепла. Это было странно и неприятно, но еще более неприятной казалась мне перспектива разбирательства по поводу сорванной операции. Мне нечего было опасаться. На худой конец, я могла потребовать немедленного контакта с земным отделением звездной инспекции, и после кратких переговоров Торсуму пришлось бы отпустить меня с извинениями, но это значило открыть карты перед соотечественниками, которые наверняка заинтересуются моим весьма странным поведением. Объяснения, вопросы, выражение сожаления, дружеские советы. Меня мутило от одной мысли обо всем этом. В зал вошли Торнадо и Стив Бинбин. Негромко переговариваясь, они подошли к стойке. Стив бросил на меня свирепый взгляд. Майор даже не обернулся. Зато я с огромным интересом начал рассматривать его. Наконец он почувствовал это и повернул голову. С некоторым удовлетворением я принялась за свой кофе, посматривая на него. Он наблюдал за мной, и на его лице было такое выражение, словно он видит что-то заслуживающее сожаления. Когда ему выдали его кружку с пивом, он подхватил ее и, подойдя ко мне, сел рядом. Мрачный как туча Стив поплелся за ним, держа в руках полный стакан виски. «Как можно пить кофе в таких количествах?» – произнес Торнадо, с болезненным недовольством взглянув на кофейник. «В каких количествах?» – переспросила я. «Обычно я пью не более 100 мл в день. Это необходимая уступка моей женской слабости. Организм вполне в силах справиться с такой дозой кофеина. Это гораздо легче, чем нейтрализовать такое количество пива. Не говоря уже о неразбавленном виске, я посмотрела на разместившегося напротив Стива. Он открыл было рот, чтоб ответить, но я его опередила. «Какого черта ты мне навешал на Рокнере, будто мятежники берут заложников и обстреливают транспорты? Это спиртное и женское общество так возбудили твою фантазию, он если и солгал, то лишь наполовину», — вступился за него Торнадо. «Все это будет и в очень скором времени. Только не нужно на меня так смотреть», — вспылила я. «Я не имею никакого отношения к повреждению кристалла. Я вам верю», — кивнул армеец, но прозвучало это как «кончай заливать». «У тебя будут неприятности, Бентли», — наконец изрек Стив. «У меня», — я зло рассмеялась и моментально посерьезнела. «Я знала, что это производит неприятное впечатление, но именно этого я и хотела добиться. Мои неприятности будут прямо пропорциональны твоим. Это ты втянул меня в это дело. Вы пьете слишком много кофе», — заметил Торнадо, — «и поэтому излишне нервничайте. Этот провал, я имею в виду нашу неудачу, ни для кого не будет иметь никаких последствий.